Тогда выходит, что убийцу впустил через окно капитан Тревельян. Следовательно, это был кто-то знакомый ему. Сержант, вы здешний, скажите, капитан Тревельян не из тех людей, что скоро наживают себе врагов? Нет, сэр, я бы сказал, что у него и в целом мире не нашлось бы врага. Пожалуй, был падок на деньги, немного педант, терпеть не мог нерях и невеж, но, боже упаси, его уважали за это. Никаких врагов, задумчиво произнес Нарокот. То есть никаких здесь? Совершенно верно. Мы не знаем, каких врагов он мог нажить во время морской службы. По опыту знаю, сержант, что человек, который имел врагов в одном месте, приобретает их и в другом. И я согласен, что нам не следует совершенно исключать такую возможность. Теперь мы логически подошли к следующему, самому обычному мотиву любого преступления — наживо. Тревельян был, как я понимаю, богатым человеком. Говорят, очень богатым, но скупым. У него трудно было раздобыть денег. Так-так, задумчиво сказал Нарокот. Жаль, что шел снег, заметил сержант. Он занес все следы. Больше никого не было в доме? Спросил инспектор. Нет, последние 5 лет у капитана Тревельяна был только один слуга, знакомый ему бывший моряк. Когда он жил в Ситтафорде, уборку у него ежедневно делала приходящая женщина. А этот слуга, Эванс, готовил для хозяина и обслуживал его. С месяц назад он, к превеликому неудовольствию капитана, женился. Я полагаю, что это одна из причин сдачи Ситтафорд-хауса южноафриканской леди. Капитан не допустил бы, чтобы в доме поселилась какая-нибудь женщина. Эванс с женой живет теперь на Фор-стрит, сразу за углом, и каждый день приходит сюда стряпать. Я вызвал его. Он утверждает, что ушел днем в 3:30. Капитан в нем больше не нуждался. Да, надо его увидеть. Может быть, от него мы узнаем что-нибудь полезное. Сержант Поллок посмотрел на старшего офицера с любопытством. Что-то необычное звучало в его голосе. — Вы думаете, — начал он, — я думаю, — медленно проговорил инспектор, — что это дело таит в себе гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. — В каком смысле, сэр? Ну, инспектор уклонился от ответа. — Вы говорите, что Эванс здесь? — Он ожидает в столовой. — Хорошо, там я с ним и поговорю. Что он собою представляет? Сержант Поллок был больше специалистом по отчетам, чем по характеристикам. Бывший моряк. Опасный, я бы сказал, в драке человек. Пьет. Насколько мне известно, такого за ним не замечали. А что вы скажете о его жене? Не приглянулась ли она капитану? Или что-нибудь в этом роде? «Ну что вы, сэр, такое о капитане Тревельяне. Он не тот человек. Его, пожалуй, считали даже женоненавистником. А Эванс? Вы думаете, он был предан своему хозяину?» «Таково общее мнение, сэр. И если бы не так, было бы известно, Экзамптон — небольшой городок». Инспектор Нарокот кивнул. «Да», — произнес он. Здесь делать больше нечего. Я задам несколько вопросов Эвансу, осмотрю остальную часть дома, и мы сходим в 3 короны, повидаемся с этим майором Барнаби. Его замечание о времени очень интересно. 5:20, а? Должно быть, ему известно еще кое-что. Как бы иначе он так точно определил время совершения преступления? Оба направились к двери. «Подозрительное дело», — сказал сержант Поллок, оглядываясь на разбросанные вещи. «Похоже, это сработано под кражу со взломом». «Меня не это удивляет», — — сказал Нарокот. «При определенных обстоятельствах такое возможно. Меня удивляет окно». «Окно, сэр?» «Да». «Зачем убийце понадобилось идти к окну?» «Предположим, что это был какой-то знакомый Тревельяна, и тот пустил его без всяких разговоров. Но почему бы не идти к парадной двери?» «Подойти к этому окну с противоположной от дороги стороны в такой вечер, как вчера, — нелегкое дело, да еще по такому глубокому снегу. Должна быть на то какая-нибудь причина. Может быть, человек не хотел, чтобы с дороги видели, как он входит в дом, — предположил Поллок. Вчера тут его вряд ли бы кто увидел. Все вчера с полудня сидели по домам. Нет, причина здесь в чем-то другом. Что ж, в свое время она, может быть, обнаружится. Глава 5. Эванс. Эванс ожидал в столовой. При их появлении он учтиво поднялся. Это был коренастый мужчина. Свои очень длинные руки он по привычке держал с наполовину сжатыми кулаками. Чисто выбритый, с маленькими поросячьими глазками, он имел вид жизнерадостного и готового услужить человека, что несколько компенсировало его бульдожью внешность. Инспектор Нарокот мысленно сгруппировал свои впечатления. Умен и практичен. Выглядит взволнованным. Затем он заговорил. «Значит, вы Эванс?» «Да, сэр». «Имя?» «Роберт Генри». «Так. Что вам известно по этому делу?» «Совершенно ничего, сэр. Меня это просто ошарашило. Представить только, кэптена убили». «Когда вы в последний раз видели хозяина?» «В 2 часа, пожалуй, это было, сэр. Я убрал со стола после лянча и накрыл, как вы видите, для ужина. Кэптен сказал, что тогда мне не надо будет возвращаться». «А как вы обычно поступаете?» «Обычно около 7 я возвращаюсь на 2 часа. Не всегда, правда. Случалось, кэптен говорил, не надо приходить». — Значит, вы не удивились, когда он сказал, что вечером вы больше не понадобитесь? — Нет, сэр, я и позавчера вечером тоже не возвращался из-за погоды. — Очень деликатный джентльмен был кэптен. Конечно, если не увиливаешь от работы. Уж я-то его знал, его характер мне был известен. — Что же именно он вчера сказал? — Он выглянул в окно и говорит, — на Барнаби сегодня никакой надежды. «Нечего и удивляться, — говорит, — если Ситтафорд совсем отрезан. С мальчишеских лет не помню такой зимы. Барнаби — это его друг по Ситтафорду. Всегда приходил по пятницам. В шахматы играли они с кэптеном, стихи сочиняли. А по вторникам кэптен ходил к майору Барнаби. Постоянные были у него привычки, у кэптена. Потом он сказал мне, — ты теперь можешь идти, Эванс, — и не понадобишься до завтрашнего утра. Он не говорил, что ждет кого-то еще, кроме майора Барнаби? Нет, сэр, ни слова. Не было ничего необычного в его поведении? Нет, сэр, я ничего не заметил. Так. Я слышал, Эванс, вы недавно женились. Да, сэр. На дочери миссис Беллинг из 3 Корон 2 месяца назад. И капитан Тревельян не слишком-то радовался этому. Еле заметная усмешка скользнула по лицу Эванса. Что верно, то верно. Возмущался капитан. «Моя Ребекка прекрасная девушка, сэр, и хорошо готовит. Я надеялся, что мы сможем у кэптена работать вдвоем, а он...» Он и слушать не захотел. Сказал, что не бывать в его доме женской прислуги. Так что, сэр, дело зашло в тупик, а тут как раз появилась южноафриканская леди и пожелала снять на зиму Ситтафорд-хаус. Кэптен арендовал этот дом. Я приходил сюда каждый день обслуживать его, и, не скрою от вас, сэр, надеялся, что к концу зимы кэптен одумается, и мы вернемся в Ситтафорд-хаус. с Ребеккой».